Глава 37. Кладбищенские лютики пахли. Тоже странно. Здесь запахов почти и не было, а те, которые имелись, казались слабыми, почти размытыми. Но лютики пахли сладко, одуряюще, и это не к добру. Кроме того, чем дальше я шла, тем отчетливее и тяжелее становился запах. Еще немного, и он превратится в вонь. Иду, и туман поднимается. Серый-серый, почти белый, как лепестки этих лютиков, и травы не видать, и ничего-то, кроме разве что... Женщина с округлым лицом, расписанным морщинами. Это лицо я видела на многих иконах. Темные глаза, в них усталость и смирение. А черные одежды, что крылья ворона. Кто это? Кто-то важный. На моем пути иные не встречаются. Она выходит из тумана и идет навстречу. Лицо ее меняется. Сперва исчезают морщины, после уходит усталость от взгляда, а там и чернота одежд выцветает. И уже не черный, но красный, с бусинами, будто гроздями рябиновыми, расшитый наряд. Золото на шее, золото на волосах. «Княжна?» — говорю, озвучивая свою догадку. «Сбежавшая?» Вздох. И руки, прижатые к сердцу. Сколько ей было, когда ее замуж выдали? Выглядит совсем девочкой, почти ребенком. 15. Здесь, в этом мире, мысли тоже слышны. Мне было 15, но я была послушной дочерью. И когда отец объявил, что нашел мне мужа, я обрадовалась. Разве не радостно женщине найти свою судьбу? Я промолчала. Что-то как-то нерадостно, если посмотреть с точки зрения всего, что было. Я жила надеждами, и мой отец, мои братья тоже радовались, ибо союз этот обещал многое. Мой муж был богат и славен, и град им воздвигнутый крепко стоял. Только любви у него не нашлось. Да и разве о ней речь, когда браки заключаются ради выгоды? Такие вот. Он не был со мной груб. Напротив, мне поднесли богатые дары. Дали рабов и слуг, чтобы исполняли они все мои желания. Но я видела, что не нужна ему. А потом рассказали о ведьме? Да. Она коснулась пальцами золотого ожерелья. «Ведьма была старой!» С точки зрения 15-летней девочки, несомненно. «Но он так на нее смотрел и так говорил, если о ней. Я как-то спросила. Я подумала, что, возможно, он мог бы взять ее в дом ключницей. Мой отец так делал. А он разозлился впервые и ругал». «А тот другой не ругал?» Смущение. Я не думала о таком. Он рассказывал про веру и Господа, про мужа и жену, про то, что одному мужу одна жена суждена, и ей тоже, про... Много про что я думаю. Правильные причем вещи рассказывал, пока самих не коснулась. Про долг, но у меня не получалось понести. Мой муж заходил ко мне, но... Верно, ведьма его прокляла, чтобы не было у него других детей. И не получалось никак. А ребенок был нужен. Правильный ребенок от правильных родителей, которого можно было бы сделать наследником и воспитать тоже правильно. Не знаю, как получилось. Пальцы взлетают ко рту, точно желая его запереть. Это наваждение. Верно, и мы, и я согрешили. Кивок. Ты забеременела? Еще один кивок. А что, вариант, если так неплохой? Тесты ДНК еще не придумали, а в остальном? Может, останется князь жив и усомнился бы? Или нет? Или тоже закрыл глаза, сделав вид, что так оно и надо? А потом он сказал, что город в опасности, что братья его по вере решили ведьму одолеть проклятую, и что она... Верно, с тем не пожелает мириться. Что желает-то ведьма меня извести? И дитя мое тоже. Потому-то мне так и плохо. А тебе было плохо? Очень. Запахи эти и все то, все, что съем, оно... Токсикоз. Обыкновенный токсикоз. Вот же. И ты поверила? Молчание, поверила и позволила увести себя. Может, уже тогда надеялась, что это не на время, что навсегда. Мало ли девиц в 15 лет мечтают убежать с любимым на край мира, чтобы на этом самом краю жить в любви и согласии до конца дней. Только вот редко у кого получается. «Мы успели отъехать. Он должен был вернуться на рассвете. Но вдруг закричал так страшно и упал. И я думала, что он, что все... А потом гроза случилась, каких свет не видывал. И я молилась. Сперва старым богам, но те не услышали. Потом стало этому, новому. И тогда-то буря стихла». «Молчи, Яна. Этой женщины больше нет. Душа бессмертна? Пожалуй, порой это проклятие, ибо обречена она бродить по серым пустошам до скончания времен. У мамы моей хотя бы отец есть, а у него мать, и у них их любовь. И подозреваю, что видят они вокруг не серую серость, а нечто совсем даже иное». Я узнавала. В тот день Господь разгневался на язычников и стер город с лица земли. И это ли не знак? Она коснулась шеи, вновь меняясь. Время, отступив, возвращалось, принося с собой морщины и седину. И сама княжна таяла. «Мы нашли место, жили». Он долго не приходил в разум, был как маленький ребенок, но я рядом». Спасала и спасла. «Мы стали мужем и женой, перед Богом. Мой муж был мертв, жив. Мы даже вырастили то дитя, которое бросила, вернулась. Я обещала ее монастырю во искупление грехов матери. А она...» «Это княжна про кого? Про дочь ведьмы, которая вернулась и продолжила род?» «Обещала. Разве можно живого человека обещать?» «А твои дети?» «Сын. Только сын живым остался. Это все она, ведьма, прокляла чрево мое. Это она!» Виск развеялся ветром. А запах стал невыносим. Он точно подгоняет. Но я иду по тропе. Собираю, правда, не лютиков цвет, который сам в руку просится, но чужие истории, нити судеб. Запутались, связались. Интересно, если получится разобраться, расплести, что будет? Получит ли кто свободу, упокоение? Души, они ведь не только там, в мире яви, плутают. Здесь ничем не лучше. А этот воин заступил бы дорогу, если бы мог. И я понимаю, кого вижу. Он похож одновременно и на деда, но куда больше на дядю. Пожалуй, так бы он выглядел, если был бы здоров. «Доброго, не знаю, дня или ночи». Я кланяюсь и принимаю ответный поклон. «А с ним ни о чем говорить-то? О Византии, коварных планах ее подчинить земли русов, о миссии секретной или о любви, которая все планы порушила. Если подумать, неудобна эта штука любовь. А еще со времен Елены Троянской понятно, чем она может для мира обернуться. А вот...» «Моя вина». «На нем доспех. Я в доспехе ничего ровным счетом не понимаю, но этот красивый, брутальный. И алый плащ, с плеча стекающий, тоже вполне себе гармонично смотрится». «Я виноват». «В чем?» Чистосердечное признание — штука хорошая, но хотелось бы подробностей. «Я подвел всех». «Когда уехали с возлюбленной?» «С кем?» А теперь он удивился и посмурнел, вздохнул. «Все не так. Я был поставлен деву хранить. Брак этот во многом состоялся стараниями моего господина». «Поселевса?» «Дева происходила из славного рода, и при благоприятных обстоятельствах дети ее могли наследовать земли не только за отцом, но и за дедом, и за детьями». «Ага, особенно если эти детья уйдут в мир иной, не оставившие иных наследников. Экая интрига, если не на века, на десятилетия. И чую, не император византийский за нею стоял». «Кому ты служил?» Задаю вопрос и получаю ответ. «Господу и тому, кто хранит престол Петра». «Ясно, не кесарю. А ведь с точки зрения церкви, если Земли русские велики, если не сказать, что необъятны, и князей на них множество, и не все-то спешат новую веру принять да поклониться. А вера – это тоже власть. Власть порой, она куда хуже любви будет. Значит, ты был приставлен приглядывать, оберегать, не допустить, чтобы деве был причинен вред. Еще учить, наставлять. Делать так, чтобы прониклась она новой верой? Истиной, вспыхнул призрак. Ибо... Истиной, я перебила его. Извини, время здесь бесконечно, но не я. Я устаю. Стало быть, ты за нею приглядывал и наставлял, а потом увез. Почему? Понесла она. Поморщившись, признался дух монаха. Или все же воина? Думаю, воин из него был бы куда как лучше, чем монах. А я помалкиваю, не уточняя, кто отец. Ее собирались отослать раньше. Было убежище, верные люди. Но она понесла и стала слаба. Токсикоз? Ну да, забеременеть 15 лет. Почему просто не отложили все? Молчит. Не знает или... Испугались, что князь одумается. Он ведь был полон сомнений. Еще бы, полез к ведьме выяснять, с чего бы она предавать его вздумала. Выяснил бы, одно или другое. А там, глядишь, еще бы и помирился. Ключницу она бы не пошла, конечно, но вот планы бы попортила. Еще и враги, те, которые воевать шли. Встань, ведьма, рядом с князем, чтобы нашествие отразить. То и ваша помощь не понадобилась бы. Опустил голову. «Подло!» — говорю очевидное. «Разве самому-то не тошно было в таком вот участвовать? Ты же воин!» «Господь и покарал нас!» «Ага, лично. Снизошел, так сказать, до вразумления. Правда, при чем здесь остальные, которые погибли, непонятно. Хорошо. Ты взялся отвезти княжну. На встречу с кем-то, с верными людьми, которые бы припроводили ее в безопасное место. Так?» «А потом должен был бы вернуться в город?» «Да». «Но опоздал?» «Мы не рискнули лодку брать. Озеро было неспокойно. Дождь шел целый день. Дороги размокли, телега застряла. И девчонка эта, ее постоянно тошнило». «Интриганы хреновы. Злости на них не хватает. Сами бы попробовали. Муж не любит, кругом интриги. А ты беременей и воплощай в жизнь чужие великие планы. От такой жизни любого затошнит». «Мы застряли. Раз, другой. Сменили телегу. Удалось найти. Но и та села. Я взял девчонку в седло. Я чувствовал, что близится злое, что надо спешить». И спешил, но не успел. «Она взяла с собой крест! Она взяла!» Он крикнул так, что закачались, зазвенели слабо кладбищенские лютики. И сладкий смрад их стал почти невыносим. «Она решила, что я жертвую собой ради нее, и выкрала, вытащила крест из раки!» Самоотверженная и влюбленная. Нет, это даже не смешно, чтобы вот так. Интригу, рассчитанную на десятки лет. «А что?» «За ракой этой вашей вовсе не приглядывали?» «Ее берегли, как зеницу ока, ибо в ней было то, что даровало кесарю многие победы, то, что полнило души верой, частицы истинной силы, воплощение...» «Стоп!» — прервала я. «Если охраняли, то как?» «Брат имел слабость к вину и иному зелью. Все мы люди грешны». Только собственные грехи принимаем и понимаем. То ли дело чужие. Воспользовалась, подменила. Был бы щит, укрыл бы град, явил бы чудо под рукой Господа. Все бы узрели, уверовали. Сомневаюсь. Скорее уж, столкнулись бы две силы, весьма разные по природе. Что-то в голове с материей и антиматерией связанное крутится. И окажись эти силы равными... «Нет, думать не хочу. Тут бы не то, что города. Тут бы, в принципе, живого не осталось бы». «А дальше?» – спрашиваю, понимая, что мне пора идти. «Я ощутил ярость ведьмы, проклятую силу ее, что норовила вырваться из пут, смерть братьев моих. И сила эта далекая, была такова, что до меня дотянулась. Я пал и пребывал в беспамятстве многие дни и ночи. А когда очнулся, то был слаб, немощен и раздавлен. Молчу, позволяю собраться с духом, а сама думаю. Ну да, великие планы рухнули, город стерл с лица земли, реликвия частично утрачена. Чего там дома не поймут. Княжна из особо ценной превращается в обузу, потому как без мужа и отца с братьями она никому-то особо не нужна. И без города, на который в ином случае имела бы права. Наверное, он был все-таки неплохим человеком, мой прадед, если не бросил беременную девчонку. И не убил, что, конечно, совсем уж подло, но вполне в духе времени. Я привязался к ней. Мы жили. Как-то жили. Растил сына, признал своим. Признал? Разве он не был твоим? Взгляд отводит. Стыдно? Князь, судя по всему, не мог иметь детей. И нам надо было... Надо было... Надо, не надо. Что уж теперь? Я растил его. Другие? Появились и другие. Но... Господь наказывал меня за отступничество. Я принес клятвы и нарушил их. Потому сыновья не выжили. Но я хранил крест. Крест, который был украден ею, я хранил. И возвел церковь, и люди шли к ней сами и признавали Господа. Понятно. Я не спросила, любил ли он ту девочку. Я знаю ответ, а остальное не так и важно. Я отступаю и вздыхаю, и говорю: «Иди с миром, воин господин Димитрий!» А он качает головой и отвечает: «Рано еще!» «Почему?» Но задать вопрос не успеваю, ибо звенят, переливаются на многие голоса лютики, окутывают ноги мои сладкими туманами, и на тропе, которая одна осталась в мире, встает дверь. «Вот она какая!» «Дерни за веревочку», — вспомнилось вдруг. «Погоди!» — окликают меня. «Не спеши!» — догоняют с другой стороны. А вот и князь с ведьмою. Странно, я думала, что здесь, в этом мире, место только мертвецам. Хотя я ведь еще жива там, в мире яви. И они живы, но будто и мертвы. Стоят, смотрят друг на друга, отделенные тропой из кладбищенских лютиков. И в глазах обоих столько боли, что прикусываю губу. «Прости!» Князь поднимает руку первым и тянется. Тропа узка, как стопу поставить, но для него кажется неодолимой преградой, и рука повисает в воздухе. «Прости! Я виноват!» «Виноват!» Ее голос эхом. «Я обманул!» «Обманул!» «Предал!» «Предал», — соглашается ведьма, и по щеке ее ползет слеза. «А я убила». «Убила». «Не тебя, других. Я земли поставлена была хранить». «И хранила». «А потом вот...» Она тоже руку поднимает, медленно, будто простое это движение требует немалых сил, и все же тянется навстречу. И пальцы касаются друг друга. «Я так хотел построить мир, где все были бы счастливы, что сам стал несчастен, и тебя сделал несчастной, и дочь нашу, и эту девочку, которую отдали мне в жены. Она меня боялась». «Глупая». «Я слушал, что говорят, и верил, что так будет лучше для всех, что надо поступиться малым во благо великого». Не он один. Но я просто стою на дверь, поглядывая. Обыкновенная, из темного дерева, то ли дуба, то ли чего попроще, не разбираюсь. Ручка вот железная, узорчатая, в виде змеи, которая еще и отвернулась, оскалилась, явив миру тонкие длинные зубы. Металл покрылся патиной. А ниже ручки — язычок замка. Нажми на такой, и рука сама тянется. Эти двое... Они без моей помощи разобрались. Вон, уже обе руки вытянули, вцепились друг в друга и глядят, не наглядятся. Хорошо. А мне пора. Я все же коснулась ручки и на язычок надавила. Тяжелый. Дверь висит в тумане, но отворяется со скрипом, будто петли давно не смазывали. «Постой!» – окликает князь. «Стой!» – вторит ему ведьма. Голоса их – эхо. И я оборачиваюсь. «Эту дверь открыть надо было. Все одно других не вижу». «Да». Они говорят это вместе. «И что там?» «Души!» Ведьма разрывает прикосновение рук. «Запертые души!»